Глава 4. Щупальца осьминога. Эда росла. Постоянно преследовавшие семью журналисты говорили о ее изяществе и обаянии. На самом деле она была нескладной, колючей и задиристой. Обладала прекрасной памятью и имела привычку карикатурно выпячивать свои слабости и недостатки, пряча умения и достоинства, как бы стыдясь их. Сестра Муссолини Эдвидже называла ее «буйной феей». Эда легко вспыхивала и заливалась краской. Интересы ее быстро менялись, и она прикидывалась больной, чтобы избежать экзаменов. Она научилась скрывать мысли и чувства, как будто их и вовсе не было. Что и неудивительно, проявления тепла и сентиментальности не были по нраву ни Ракеле, ни Муссолини. Слишком резкая и напористая, чтобы ее можно было назвать красивой, Эда, тем не менее, была безусловно привлекательна. Глядя на людей таким же пристальным, как и у отца, взглядом, придававшим ей, по словам одного журналиста, вид одновременно меланхоличный и демонический, и без которого она могла бы сойти либо за английскую аристократку, либо за немецкую принцессу. Эда была, как писал тот же журналист, «спавалда», то есть надменный, вызывающий и очень самоуверенный, хотя в то же время терпеть не могла, когда на нее смотрели. «Был риск», — завершал он, — «что девушка станет трагической фигурой». Привыкая к полагающимся дочери самого могущественного человека Италии привилегиям, она в то же время начала ходить по магазинам, влезая в небольшие долги, особенно у портного, который отправлял неоплаченные ею счета Муссолини. Потакая Эди в одних вещах и сохраняя строгость других, Муссолини позволял ей гонять на велосипеде, плавать и носить брюки, но запрещал курить и принимать приглашения на танцевальные вечера. Он учил ее за всем наблюдать, запоминать все, что она видит, и рассказывать об увиденном без преувеличений. Зная о ее неугомонности и даже необузданности, он опасался, что вскоре это может привести к поспешным и необдуманным приключениям с мальчиками. «Эда — высокомерный ребенок с сильным собственным характером», — писал о ней корреспондент Chicago Daily News. Каждый вечер Муссолини звонил в Милан и по очереди говорил со своими детьми. В те редкие выходные, когда он приезжал домой, они все вместе ехали на виллу Карпена, где, поиграв в карты, отправлялись на велосипедные прогулки по прямым дорожкам между виноградниками, во время которых Ракеле нередко падала носом вперед, задирая вверх заднее колесо. Как и Эда, мальчики скучали по отцу, который, даже приезжая домой, большую часть времени занимался делами, говорил по телефону и встречался с руководителями местных фашистских организаций. Однажды они сообща написали ему письмо: «Мы ждем тебя. Обещаем, что никому не скажем, когда ты приедешь, чтобы ты мог побольше времени провести с нами». Видя его на фотографиях в Риме, в неизменной шляпе-котелке, они смеялись и говорили, что он похож на Лорела и Харди. Сноска. Стэн Лорел и Оливер Харди — британо-американские киноактеры-комики, одна из наиболее популярных комедийных пар в истории кино. Оба носили характерные шляпы-котелки. Однажды на Рождество Муссолини повел их в римский зоопарк, куда он недавно передал своего любимца львенка, проехав с ним по Риму в своем открытом Альфа-Ромео, к восторгу фотографов папарацци. Львенок поначалу тыкался в хозяина носом, потом разыгрался и расцарапал ему до крови ногу. Муссолини сильно его стукнул и оттащил от зверька Виторио. В сыновьях он хотел воспитать твердость и жесткость. Родители не без оснований опасались эксцентричного поведения Эды и ее подхода к выбору ухажеров. Муссолини поручил Бакини не спускать глаз с дочери, и на стол ему стали поступать тревожные доклады. В них один за другим перечислялись охотники за богатыми невестами, моты-транжиры и наркоманы, и отсюда вырисовывалась очевидная аллергия Эды на достойных молодых людей. Был Марио Вайрани, человек сомнительного нравственного поведения, безработный, любитель удовольствий и женщин, называвший себя графом или маркизом, был Муццо Кунради, 20-летний сын богатого промышленника, с которым Эда рассталась из-за его расточительства и мании величия. Этот Кунради, лечившийся в свое время от кокаиновой зависимости и, по слухам, болевший сифилисом, открыто похвалялся своей дружбой с дочерью Муссолини. Был еще некто Пачифичи, известный своим самым дурным поведением, который возил Эду на автомобильные прогулки под луной, во время которых, как писал в своем затейливом отчете полицейский соглядатый, среди бесконечных стихов и очарования они явно производили впечатление людей, влюбленных друг в друга. Большая часть этих романтических встреч происходила в приморском городе Ричоне на берегу Адриатического моря, где семья регулярно проводила лето. Услышав, что личный секретарь Муссолини Кьяволини проверяет всю ее почту, Эда категорически запретила ему это делать. Кьяволини ответил, что выбора у него нет. Он не добавил при этом, что Муссолини приказал ему найти способ, чтобы всех этих сомнительных личностей больше рядом с Эдой не было бы. Чтобы немного укротить необузданную дочь, Муссолини решил отправить ее в круиз в Индию, приставив к ней служанку Пину и карабинера в качестве телохранителя. Перед плаванием были разосланы телеграммы, предписывающие тщательно сохранять ее полное инкогнито, что не помешало перед отправкой корабля «Тевере» в порту Бриндизи собраться толпе из высокопоставленных провожающих. «Там был весь город», — писал в своем отчете о событии один репортер. Провожал ее с огромным энтузиазмом. Она с верхней палубы приветствовала провожающих римским салютом. Сноска. Римский салют — приветственный жест, при котором правая рука протянута вперед с прямой ладонью и пальцами. В Древнем Риме был привилегией императоров и военачальников, салютующих толпе. Принятый по инициативе Муссолини в знак возрождения римских традиций и как выражение восстановления связи фашистской Италии с великим прошлым, римский салют стал официальным для национальной фашистской партии. В Германии он эпизодически использовался Национал-социалистической немецкой рабочей партии с 1923 года стал обязательным в рамках этого движения в 1926 году. Из каждого порта, где делал остановку корабль, в Италию шли телеграммы. «Все идет нормально», — докладывал сеньор Конти, сенатор, которому Муссолини доверил дочь. В свои 18 лет Эда была одним из самых молодых пассажиров на борту. Дни она заполняла занятиями спортом и завоевала популярность простыми, без жеманства и важничанья, манерами. Из палаццо Венеция, римской резиденции Муссолини, пришла телеграмма, в которой ей предписывалось заняться английским языком, что пригодится ей в Индии. Корреспондент «Il Corriere della Sera» описывал Эду как высокую, стройную девушку, не подверженную морской болезни. Лицо ее сохраняло милое, доброжелательное выражение. Она часто смеялась, хотя временами проявляла обидчивость. Несмотря на молодость, она поражала его своими знаниями. Была «un tipo», то есть обладала характером. Другие корреспонденты не скрывали своего восхищения. «Вы для нас святая», — провозглашала газета «L'Unione». «Вы дочь Дуче, и мы любим вас, Эда». В Индии она верхом на украшенном золотом и серебром слоне приехала в индуистский храм, затем совершила 300-километровое путешествие по джунглям, часть которого тоже прошла в сопровождении слонов. Местный принц преподнес ей в подарок двух тигров. Конти писал в своих отчетных телеграммах, что Эда воспринимала все с радостным, доброжелательным энтузиазмом. Во время посещения древних развалин в Цейлоне она обратила внимание на молодого поэта, но поведение ее оставалось безукоризненным. Даже Муссолини, читая отправляемые ему регулярно доклады, был доволен. Круиз должен был стать демонстрацией успехов и достижений фашизма, и в каждом порту Тевере встречали восторженными приветствиями местные фашисты. Правда, в поведении других пассажиров Дуччи заметил недостаток подлинного фашистского рвения. Эдди же в характерном для него формальном стиле он отправил следующую телеграмму. «Ты блестяще справилась с ситуацией и поддержала престиж фашистской Италии. Я благодарен тебе как отец и как глава правительства». Сама Эда впоследствии благоговейно рассказывала, что поездка научила ее, как вести себя в обществе и дала возможность улучшить свой английский. Домой она привезла гобелены, ковры, золотые и серебряные украшения и миниатюрный храм из слоновой кости. Братья жаловались, что вернулась она настоящей синьориной и больше уже не была их третьим мушкетером. Безусловно, это стало для нее важным и ценным уроком публичности. Тем временем Ракеля у себя на вилле Карпена экспериментировала с новыми сортами пшеницы. Она купила трактор, и приезжавший Муссолини любил фотографироваться за рулем трактора, проезжая по полям. На бумаге в клеточку Ракеля вела дневник и решила, что раз уж муж ее теперь окружен всеобщим обожанием, она будет сообщать ему о том, как на самом деле относятся к фашизму простые итальянцы. На поезде или велосипеде она разъезжала по провинции Форли, беря с собой пакетики с солью, что было роскошью для того времени, и говорила людям, что это подарок от Дуччи. Иногда, если дороги были плохими, она ездила на муле. Однажды зимой, во время разлива реки Рабби, когда множество домов на ее берегах оказались затоплены, Ракеля села на заднее сиденье мотоцикла охранника и велела отвезти ее в местный монастырь, чтобы уговорить настоятеля приютить оставшиеся без крова над головой семьи. Настоятель, размахивая руками, велел ей написать «Ватикан папе». Ракеля отправилась на местную почту и оттуда позвонила Муссолини. Через 2 часа престыженный настоятель сам отправился собирать людей по затопленным домам. Как и ее дочь, Ракеля испытывала пределы вновь обретенной власти. Много лет спустя Эда говорила, что мать ее была вовсе не той мягкой, терпеливой женщиной, какой ее изображали историки, а наоборот, властной и напористой, изо всех сил старавшейся держать под контролем то, что она называла богемными наклонностями мужа и детей, и что даже когда Эда стала взрослой, мать продолжала ее поколачивать. Ракеля не была для Эды любимым родителем. К 18-летию Эды Муссолини находился у власти уже 6 лет. Он, пусть и не без проблем, оправился после убийства Матиотти и был теперь полновластным дуче, нес ответственность только перед королем, но больше уже не перед парламентом. На место небритости и разношерстной, плохо сидящей одежды пришли ладно скроенные костюмы и военная форма, тщательно подбираемая в соответствии случаю и настроению. Муссолини, впрочем, редко носил теперь черную рубашку, хотя и сохранил верность гетрам, двуцветным башмакам, беретам, галифе и свитерам с поясом. Выглядел он, по словам одного наблюдателя, как англичанин рабочего класса. Он по-прежнему был близок с Арфати, считавшаяся теперь главным воплощением итальянита, сути и духа Италии, и все так же полагался на ее мнение в вопросах культуры. Эдвиджа говорила, что Муссолини любил Сарфати так, как не любил ни одну другую женщину, и что Ракеле при всей оторванности от жизни инстинктивно отдавала себе отчет, что Сарфати для нее опаснее остальных любовниц Муссолини и, соответственно, ненавидела ее больше всех. Сарфати, в свою очередь, считала Ракеле, так она говорила одной из своих подруг, невежественной, неотесанной крестьянкой. К тому времени в свет уже вышли несколько написанных в духе жития святых биографий Муссолини, но Сарфати написала и свой собственный панегирик. Она описывала его как человека исключительной силы, мощи и харизмы, воплощающего в одном лице современность и величие Древнего Рима, вдумчивого, решительного, реалистичного, вечно молодого и полного энергии, плебея-аристократа, трезво оценивавшего своих соотечественников и взявшего на себя судьбоносное решение ими руководить. Амбиции Дуччи, писала она, поддерживают и поглощают его. предпочтя не заметить таящуюся за ее словословием некоторую фальшь, Муссолини был от книги в восторге. Опубликованная в 1925 году под названием «Дуче» книга пользовалась огромным успехом, быстро была переведена на 18 языков, и продажи ее в общей сложности превысили 1 000 000 экземпляров. Именно она во многом способствовала культивированию легенды о Муссолини. Живя в одиночестве в Риме под присмотром свирепой Чезары, Муссолини становился все более неразборчив в выборе любовниц. На смену танцовщице Корнелии Танзи, о которой он впоследствии отзывался как о воплощении холода и фригидности, пришла талантливая пианистка с непокорными локонами Магда Брандт. Она подпитывала его любовь к музыке, но жаловалась, что ест он как свинья. Потом была знойная сицилианская принцесса Джулия Алеата ди Монреале. Как говорил его слуга Кинто Навара, Муссолини нужно было по женщине в день. Выбирал он их из потока ежедневно приходящих на его имя писем, и в обязанности его окружения входило обеспечить, чтобы они не предъявляли никаких требований и претензий и не выводили его из состояния душевного равновесия. Разговаривая с женщинами по телефону, Муссолини, по словам Навара, использовал особый голос — мягкий, слабый, нежный. Ида Дальзер, мать его сына Бенито Альбино, вернувшаяся после войны в Тренто, приехала в Рим в надежде получить деньги и признание и неразумно обратилась с прошением в суд. Ее арестовали, надели смирительную рубашку и поместили в заключение на основании опасного сверхвозбуждения. Десятилетний Бенито Альбино тогда жил у родственников. Его быстро забрали, поменяли ему имя и отправили в приют для бедных. Остаток своих дней Ида провела в клинике для душевнобольных, так же, как и Альбино, который в конце концов там и умер. В своей книге Сарфати тактично избежала темы безжалостности и бессердечия Муссолини. Нарисованный в книге Дуче образ Муссолини, приукрашенный многочисленными фотографиями со львенком на тракторе, за спортивными занятиями, полюбился итальянцам. Но гораздо больше они оценили его программу общественных работ и обширные планы социального обеспечения, по большей части игнорировавшиеся предыдущими правительствами. В открывшихся по всей стране досуговых клубах «До Палавора», дословно после работы, которые пришли на смену отмершим социалистическим организациям, стали практиковаться различные игры и спорт, а детей занимали всевозможной внеклассной активностью. Широкое распространение получили дискуссии о новом итальянце. Досуг больше не был самоцелью, он стал средством улучшения здоровья и состояния ума страны, методом превращения ее граждан из стада ленивых баранов в отважных и бесстрашных борцов, готовых жить опасной жизнью, действовать, сражаться и, если нужно, умереть. И любить патрия, как родную мать. Под лозунгом «много участников, мало зрителей» эти новые итальянцы всех возрастов должны были петь, ездить на велосипедах, заниматься гимнастикой, танцевать и перетягивать канат. Фашизм обязан был привнести в жизнь людей стиль или стилю фашиста. Фашистский стиль — яркий, неожиданный, таинственный, полный ритуалов, освещенный законами и указами, подтверждающими приоритет государства над личностью. На вершине всего этого стоял сам Дуче, воспеваемый в каждом гимне и в каждой песне словами, взятыми из воинственного клича древних греков и использованными Габриэле де Анунцио Фиуме «Пер Бенито Муссолини, эя-эя-эя-алала». Муссолини рассчитывал видеть Эду и других членов своей семьи в авангарде шествия в Новую Италию. Для предохранения поющих, прыгающих и бегающих новых итальянцев от всевозможных неприятностей Бакини, матерый и хитроумный глава полиции, сплел целую паутину из шпионов, доносчиков, агентов-провокаторов и их добровольных помощников. Сам он, как паук, сидел в ее центре. Мужчины и женщины, втянутые в паутину страхом, алчностью, завистью или мстительностью, поставляли в офис Бакини нескончаемый поток информации, которая тщательно обрабатывалась, распечатывалась, формировалась в дела и при необходимости передавалась Муссолини. На основании этих донесений диссиденты, будущие эмигранты, люди, имевшие неосторожность публично с неодобрением говорить о Муссолини, сотнями отправлялись в колонии поселения на островах у берегов Сицилии и в отдаленные горные деревни. Остающиеся на свободе диссиденты, число которых стремительно сокращалось, пытались сгруппироваться и оказывать сопротивление, но одного за другим их вылавливали шпионы Бакини. Кое-кто из мужественных антифашистов сумел тайком перебраться за границу, другие были убиты, некоторые, как философ-марксист Антонио Грамши, отбывали в тюрьме длительные сроки заключения. После взрыва бомбы на ярмарке в Милане, где для приветствия короля собралась толпа людей и 20 человек погибли, Бакини резко усилил репрессии. Когда Муссолини снимали на деревенском празднике, танцующем в окружении крестьянок, облаченных в народные костюмы, говорили, что эти женщины были переодетыми сотрудницами полиции. Рисковать Бакини не хотел. Несколькими годами ранее, в 1924 году, после неприятного столкновения с мафиози в Сицилии, Муссолини принял решение взяться за мафию, заявив, что никакой другой власти в стране, кроме собственной, не потерпит. Префекта из Ломбардии Чезаре Мори отправили в Палермо, где мафиозные кланы царствовали практически безраздельно. Суды, политики, даже живущие вдали от своих угодий землевладельцы, все были у них в подчинении. Несмотря на свое прозвище «Префетто де Ферро» — «Железный префект», Мори не сумел совладать с потоком обрушившихся на него самых запутанных проблем — шантажа, прошений, требований, обвинений и жалоб, в которых легко можно было захлебнуться. Он запустил крупномасштабную полицейскую операцию, арестовал тысячи подозреваемых и провел несколько громких судебных процессов. В его сети на самом деле попали многие мафиози, но вместе с ними и многие безвинные сицилийцы. Жесткие и непродуманные методы Мори возымели обратный эффект. Они стали прекрасным поводом для мафии привлечь в свои ряды новых членов. Ни Мори, ни Муссолини не понимали, что ликвидации преступников без изменения социальной среды, в которой процветает мафия, недостаточно. После смещения Мори с поста, 4 года спустя Сицилия была такой же нищей, как и до его прихода. Коррупция процветала на всех уровнях, бандитизм полностью вышел из-под контроля, страх заставлял людей молчать. Фаворитизм, протекционизм, вымогательство только усилились. И омерта стала жестче, укрепив тесные связи мафии с фашистским режимом. Сноска. Омерта. Мафиозный кодекс, основным положением которого является запрет на разглашение сведений о любой преступной деятельности и любого рода содействия правоохранительным органам. Нарушение омерты карается смертью. Заключенные ранее в тюрьму мафиозные лидеры вскоре были амнистированы. Вскоре после похода на Рим, чтобы обеспечить личный контроль над фашистской партией, Муссолини заменил по всей Италии выборных мэров на назначаемых правительством глав регионов из числа верных фашистов, которые вслед за своими средневековыми предшественниками стали называться подеста. И хотя поначалу он держался в стороне от старых аристократических семей, относясь к ним со смешанным чувством презрения и страха, теперь вполне благоразумно решил привлечь их на свою сторону, поставив некоторых на должности подеста у себя в регионах. В столице он обратился к приближенным ко двору римским принцам. Постепенно, опасливо, аристократы и фашисты стали сближаться друг с другом. Ричард Уошборн Чайлд, до недавнего времени американский посол в Риме, помогавший Муссолини писать автобиографию, заметил, что Дуччи не просто правил в доме, он на самом деле выстроил новый дом. Никто другой не входит в орбиту его личности, никто, за одним возможным исключением — его дочери Эдды. Замечание тем более интересное, что Эдда к тому времени в Риме уже практически не появлялась. Ничто из того, что делал Муссолини, не стало бы возможным без герархов, фашистских лидеров, которые привели его к власти и которые теперь, как голодные псы, кружили вокруг, огрызаясь друг на друга, сражаясь за места и продвижение, хотя пройдет еще какое-то время, прежде чем им будет позволено возвыситься. «Либо не говорит никто», — провозглашал Муссолини, — «либо говорю я». Я знаю, что и как говорить, как никто другой. Ему доставляло большое удовольствие вынюхивать секреты и ложь герархов. Он прятал их в потайные ящики своего стола на будущее, играл на их амбициях и соперничестве. Раздоры между ними выливались иногда в открытые столкновения, в результате которых тот или иной лишался своего поста, отправлялся в ссылку, а то и в тюрьму, правда, обычно на короткий срок. После убийства Матиотти Роберто Фариначи, вульгарный, циничный и насквозь коррумпированный, был вознагражден за свою верность постом секретаря фашистской партии. Очень скоро, правда, из-за агрессивности и грубости его сместили и отправили в свою вотчину в Кремону, где он тоже не успокоился и бомбардировал Муссолини байками о злодеяниях своих бывших коллег, пока не получил официальное предупреждение о духовной недисциплинированности. Пользуясь поддержкой местных землевладельцев, благодарных ему за применявшуюся его сквадристами тактику угроз, Фариначи заполнял страницы своей газеты «Режимы фашиста». Нападками на всех подряд, включая неосмотрительно брата Муссолини Арнальдо. Он не знал, что у Муссолини была информация о том, что в годы студенчества в Модене он, Фариначи, куда больше времени проводил в драках, чем за занятиями, и что свою степень он получил исключительно благодаря плагиату. Эта информация была аккуратно припрятана. Вместо Фариначи на пост секретаря партии был назначен Аугусто Турати из Брешии. Элегантный лощеный джентльмен, черные рубашки которого шились исключительно из шелка. Он не одобрял выпивку и негритянских танцовщиц. Ему было поручено исправить имидж партии и избавиться от сопутствующей ей ауры насилия. В не меньшей степени, чем Муссолини, страстно желающий подавить инакомыслие, Турати хотел создать новый правящий класс, дисциплинированный и непоколебимый в своей вере в Муссолини. Если Фариначи вслед за известным монашеским орденом называли доминиканцем, верящим в силу и власть, то Турати был иезуитом, аскетичным и изворотливым. Заклятым врагом Фариначи был жизнерадостный Итало Бальбо, единственный из приближенных Муссолини, осмеливавшийся не только обращаться к нему на «ты», но и усаживаться на стол дуче, поглаживая свою остроконечную бородку, зная при этом, что Муссолини терпеть не может бородатых. В 1926 году Бальбо получил пост статс-секретаря по авиации. Несмотря на это и на роль, которую он своими жестокими действиями сыграл в победе фашизма, к некоторым эксцессам режима он стал относиться с сомнениями. Муссолини глубоко ревновал к имиджу и харизме Бальбо, которые не уступали его собственным. Акиле Стараче, невысокий черноволосый гимнаст-фанатик, по собачьи преданный Муссолини, был лишен чувства юмора и одержим медалями и военной формой. На замечание одного из его конкурентов в иерархии, что Стараче беспросветно глуп, Муссолини дал ставший потом знаменитым ответ. «Да, он на самом деле болван, но послушный болван». Был еще Джузеппе Ботай, о котором говорили как о самом умном из герархов, поэт и экономист, преданный семьянин, стоящий во главе разветвленного клана из 28 близких родственников. Для придания фашизму культурной и идеологической базы он основал журнал «Критика фашиста». Само движение он называл вновь открытой религией, которой нужно придать свой кодекс. Он считался восходящей звездой, хотя критически отзывался о так называемых людях действия, сплошные мускулы, нервы и воля. И как самый преданный из всех приближенных, Муссолини любил повторять: «Я встретил Муссолини, и жизнь моя была предопределена. Ну и был, наконец, Дино Гранди, пожалуй, самый представительный и самый интересный из всех герархов, увенчанный многочисленными наградами ветеран горно-стрелковой бригады «Альпини», завоевавший на выборах один из первых для фашистов депутатских мандатов, но по молодости не сумевший занять место в парламенте. Гранди был льстив и хитер. Были и другие, но главную роль играла именно эта шестерка. Всех их объединяло общее происхождение из мелкой буржуазии, националистические настроения, ветеранский опыт в Первой мировой войне и большая или меньшая брутальная жестокость в рядах сквадристов. Все они были примерно одного возраста, 30 с небольшим. Каждый был способен внести в движение свой вклад. Гранди и Ботай – ум. Бальбо – энергию и мужество, Старачи – политический театр. Все они были в высшей степени амбициозными и, как заметила Эдвидже, глубоко провинциальными и недалекими, эгоистичными агитаторами. Некоторые были масонами, по крайней мере, до запрета масонства, и в любом случае прекрасно отдавали себе отчет в том, что Муссолини – сам в прошлом мастер таинств, терпеть не мог оккультизма и всего, что происходило секретно в андеграунде. Но главным объединяющим их фактором было то, что все они полностью зависели от Муссолини. Чтобы выжить и оставаться в фаворе у Дучи, нужно было постоянно быть начеку. Их процветание или падение основывалось исключительно на капризах Дучи, и никто из них никогда об этом не забывал. По большому счету, Муссолини не доверял ни одному из них, за исключением, пожалуй, Констанцо Чиано, крупного широколицого усача, героически сражавшегося на флоте во время войны, который при всей жесткости и прямолинейности обладал несомненной преданностью. Единственным другом и полностью доверенным для Муссолини лицом оставался его брат Арнальдо. У Арнальдо, писал впоследствии Муссолини, был тайный огонь, огонь, который питал мою волю и мою веру, который сопровождал и поддерживал его. Рождество 1928 года семья провела вместе, вскоре после чего Ракели обнаружила, что опять беременна. Пятый ребенок дал ей новое основание настаивать на переезде семьи в Рим, хотя у Муссолини такая перспектива большого энтузиазма не вызвала. Итальянская публика и в особенности римский высший свет, давно проявлявшая страстное любопытство к частной жизни Дучи, готовились воочию увидеть, что представляет собой его семья и в особенности Эда. Слухи о сильном характере и необузданном поведении которой достигли Рима много раньше ее самой. Раздираемая противоречивыми чувствами стеснения и жадного любопытства, Эда с удовольствием восприняла решение о переезде. Несмотря на предстоящий переезд, настроение Муссолини было на редкость приподнятым. Всеобщие выборы в марте 1929 года, принявшие форму референдума с единым фашистским списком, который можно было либо принять, либо отвергнуть, принесли триумфальную победу. Свои голоса ему отдали 98% проголосовавших мужчин. Женщины права голоса не имели. Прошествовавших к избирательным урнам на площадях городов и деревень под звуки духовых оркестров, игравших фашистский партийный гимн «Джовенеца». И после 4 лет непростых переговоров Ватикан вновь получил статус независимого анклава. Противостояние между церковью и государством находилось в центре итальянской политики со времен Рисорджименто, когда папские территории были захвачены и включены в состав новой либеральной единой Италии. В мае 1926 года по настоянию набожного Арнальдо и признавая полезность церкви для его планов, ранее решительно антиклерикальный Муссолини начал деликатные переговоры с государственным секретарем Святого Престола, кардиналом Пьетро Гаспари. Возникшие разногласия по поводу того, насколько католические молодежные организации должны подчиняться фашистам, были преодолены, и пакт между сторонами был заключен 11 февраля 1929 года в Латеранском дворце в ходе величественной церемонии, на которой присутствующие изо всех сил пытались разглядеть только-только прибывших в Рим Ракели и Эду. На самом деле в единении фашизма и католицизма не было ничего удивительного, у них были общие враги – либерализм, масонство и коммунизм и общие принципы – дисциплина, иерархия и порядок. Образцовый итальянец страны Муссолини был и образцовым католиком. Стороны не уставали выражать восторг по поводу случившегося. Католицизм был провозглашен государственной религией, в школах восстановлено обязательное религиозное образование, и Ватикан получил голос на международной арене и непререкаемый авторитет в вопросах семьи и брака. Италия признала неприкосновенность и незыблемость 44 гектаров территории государства Ватикан, отделенного от остального Рима огромной стеной. Экстерриториальный статус получили и три церкви в столице, и многие другие здания. Папская аристократия могла теперь отвернуть от стены хранимые у них папские кресла. Ватикан в ответ признал королевство Италия со столицей в Риме. Папа Пий XI провозгласил, что Муссолини был человеком, посланным нам провидением, и одобрил католический тоталитаризм. Муссолини воспринял это как еще один шаг к культу фашизма и, что, пожалуй, было для него важнее, культу своему собственному. Он похвалялся, что хотя итальянское государство стало теперь подлинно католическим, в первую очередь и превыше всего оно было исключительно и главным образом фашистским. Подписание конкордата, как объяснял Муссолини Ракеле, знаменует начало золотого века фашизма. Сноска. Конкордат. Соглашение между папским престолом и каким-либо государством, регулирующее правовое положение римско-католической церкви в данном государстве. Эдди предстояло узнать, какую роль в этом веке видит для нее отец. Агностическое, паралитическое, либеральное государство было искоренено, и на смену ему пришло новое, полное энергии и жизненной силы фашистское. Муссолини боготворили в его стране и признали за границей. Черчилль, приехавший в Италию с визитом в 1927 году, заявил, что будь он итальянцем, безусловно поддержал бы Муссолини в его победоносной борьбе против зверских аппетитов и страстей ленинизма. Чем дальше, тем больше Дуччи проводил параллели между собой и Наполеоном.